Дзялянь вскочил и собрался идти к отцу, и тут услышал, как Дзяджун говорит своей бабушке. «Недавно я рассказывал вам, что мой батюшка собирается отдать замуж Эрдзе за человека, который внешностью похож на моего дядю. Что вы думаете на этот счет?» Он украдкой показал ей на Дзяляня, потом повернулся к Эрдзе и сделал ей гримасу. Эрдзе сочла неудобным что-либо ответить, но, заметив, что Саньзе усмехается, полушутя полусерьезно выругалась. «Ах, мартышка, придет когда-нибудь время, вырву я тебе язык». Дзяджун засмеялся и выбежал за дверь. Дзялянь тоже попрощался и вышел. Придя в гостиную, где собрались слуги, он сделал им внушение и предостерег, чтобы они не играли на деньги и не пили, а затем потихоньку попросил Дзяджуна по возвращении поговорить с отцом о его деле. После этого он повел Юй Лу к себе и еще дал ему денег, добавив до суммы, необходимой для уплаты долга. О том, как он потом справлялся о здоровье Дзяше и о здоровье матушки Дзя, мы рассказывать не будем. Что касается Дзяджуна, то когда он увидел, что Юй Лу ушел с Дзялянем за деньгами, и, стало быть, делать здесь больше нечего, он вернулся в дом, поболтал с молодыми тетушками и снова отправился в кумирню. Добравшись вечером до кумирни, он повидался с отцом и доложил ему. Все деньги отданы Юй Лу. Старая госпожа поправилась и больше лекарств не принимает. После этого он поведал отцу о своем разговоре с Дзялянем по дороге во дворец Нинго и о том, как Дзялянь просил сосватать за него Эрдзе, но втайне от Фынцзя. Все это он хочет сделать только потому, что супруга его не приносит ему наследников, заключил Дзяджун. А мою вторую тетушку он знает, видел ее не раз, и считает, что взять ее в наложницы лучше, чем искать девушку где-то на стороне. Поэтому Дзялянь просил меня поговорить с вами, но только не упоминать при этом, что все это желает он сам. Дзяджэнь на некоторое время задумался, но потом на его лице появилась улыбка. «Я не против, только не знаю, согласится ли Эрдзе. Завтра съезди домой и попроси бабушку поговорить с Эрдзе». После этого Дзяджэнь сделал Дзяджуну еще несколько указаний и отпустил его, а сам отправился к госпоже Ю и рассказал ей о том, что сообщил ему Дзяджун. Госпожа Ю сочла, что такое дело не совсем прилично, и приложила все усилия, чтобы отговорить мужа. Однако Дзяджэнь привык, чтобы ему во всем повиновались, и вдобавок уже принял решение. Поэтому он не стал считаться с мнением жены, предоставив ей ворчать сколько угодно. На следующее утро Дзяджун снова отправился в город, сообщил старухе Ю о решении своего отца. Затем он добавил от себя, что Дзялянь прекрасный человек, а Фэнзе больна, и никаких надежд на ее выздоровление нет, поэтому Дзялянь на время купит дом, где они, может быть, с полгода поживут вместе с Эрдзе, а как только Фэнзе умрет, Дзялянь сделает Эрдзе своей законной женой. Не жалея слов, он расписывал, какие блага ожидает старуху Ю, если Дзялянь возьмет ее дочь в наложницы, причем сам Дзяджэнь выступит сватом, и как они потом постараются выгодно выдать замуж Саньцзе. Он говорил так убедительно, что старуха ничего не могла возразить. Кроме того, сейчас она всецело зависела от Дзяджэня. А поскольку тот брал на себя все заботы по устройству РДЗ,